он и тебе принесет счастье. А что у меня? Одна тоска да печаль. А что ждет меня впереди? Одно горе. Эх, не принесу я счастья ни тебе, никому другому. Чего нет у меня, того я и дать не могу. Так мне теперь, Глава, плохо жить на свете, что... Тут она смолкла, вдруг чувствуя, что если вымолвит хоть одно слово, то разразится рыданиями. Чех очень растрогался, но понял, что тяжело возвращаться ей Генке с Гожелицы и жить рядом со злыми разбойниками Чтаном и Вильком. Но также тяжело ей оставаться в Спыхове, куда рано или поздно мог приехать Сбышка с Данусей. Глава прекрасно понимал, что творится в сердце девушки, и, не зная, как утешить ее, обнял ее ноги, приговаривая: «Эх, жизнь положил бы я за вас, жизнь положил бы!» «Встань!» — сказала она. «А на войну пусть Ануля тебя опояшет, или пусть подарит тебе что-нибудь на память. Давно уже она на тебя заглядывается». И Егенка кликнула Анульку, которая тотчас вышла из соседней комнаты. Она слушала под дверью, но не входила из робости, хотя горела желанием проститься с красивым оруженосцем. Она вышла смущенная, испуганная, с бьющимся сердцем и глазами, блестевшими от слез и бессонницы, и, потупясь, стала перед ним, словно цветик яблони, не в силах слова вымолвить. Глава не только был горячо привязан к Егенке, он преклонялся перед нею, боготворил ее, но не смел даже мечтать о ней, зато часто мечтал об Анульке. Горячая кровь текла в его жилах, и он не мог устоять перед очарованием девушки. Теперь она еще больше пленила его сердце своей красотой и особенно смущением и слезами, за которыми любовь была видна, как золотое дно видно в прозрачной воде ручейка. «Я еду на войну», — обратился к ней Глава. «Может, и голову там сложу. Вам не жаль меня?» «Жаль мне тебя», — тоненьким голоском ответила девушка и залилась слезами, которые всегда были у нее наготове. Чех окончательно растрогался, стал целовать ей руки, воздерживаясь в присутствии Егенки от более страстных поцелуев. «Опояшь его в дорогу или подари что-нибудь на память, чтобы он сражался под твоим знаком», — сказала Егенка. Но Анульке нелегко было этого сделать. Она была в одежде юного оруженосца. Девушка кинулась искать ни ленты, ни повязки. Все женские уборы еще со времени отъезда из Гожелиц лежали нетронутые в коробах. И Анулька оказалась в большом затруднении. Но Егенка и тут пришла ей на помощь, посоветовав отдать сеточку, которую та носила на голове. «Слава Богу, пусть будет сеточка!» — воскликнул повеселевший Глава. «Приколю ее к шлему, и несчастной будет мать того немца, который посягнет на нее». Анулька, подняв обе руки, сняла сеточку, и светлые пряди волос рассыпались у нее по плечам и спине. Увидев, как прелестно она с распущенной косой, Глава даже в лице изменился. Он вспыхнул, потом побледнел, взял сеточку, поцеловал ее, спрятал за пазуху, еще раз обнял колени Егенки, затем крепче, чем следовало, колени Анульки, и со словами: «Так пусть и будет», вышел из комнаты. Хотя Чех утомился от дороги и не отдыхал, он так и не лег спать. Ночь напролет пил Глава с двумя молодыми шляхтичами из Ленкавицы, которые собирались ехать с ним жмуть. Однако он не охмелел. И едва забрежил свет, был уже во дворе городка, где ждали оседланные кони. В стене над сараем тотчас приотворилось затянутое пузырем окно, и в щелку выглянули голубые глазки. Заметив это, Чех хотел подойти показать Анульке приколотую к шлему сетку и еще раз проститься с девушкой. Но ему помешали ксен Скалеб и старый Талима, которые вышли дать ему несколько советов на дорогу. «Поезжай ко двору князя Януша», — сказал ксен Скалеб. «Может, там и рыцарь Мацка? Во всяком случае, при дворе ты все узнаешь. Знакомых у тебя там достаточно. Дороги оттуда в Литву тебе знакомы, да и провожатого там легче найти, который знает тропы в пуще. коли хочешь наверняка добраться до пана Збышка.